Глава вторая. Легенда о мече. Миллиарды веков назад, когда само время только начинало отчет, все реальности плавились в одном котле. Большой взрыв, порожденный великим ничто, в одночасье затронул каждое измерение. Реликтовыми лучами он забрался в складки пространства и создал одну за другой параллельные вселенные, тайные карманы и нити судеб, которые сшиваются сущей тугой тканью. Вместе со взрывом родилось волшебство, метафизическая сущность, на всех уровнях пронизывающее бытие, последнее недостающее звено в научных расчетах, без которого любые формулы остаются лишенными жизни. Описываю частные случаи, не будучи способными открыть картину целиком. В раскаленной топке из вселенских зародышей было так горячо, что протовещество сыпало искрами во все стороны, как исполинский молот в умелых руках кузнеца. Большая часть этих искр исчезла в сером безжизненном мареве, но некоторые все же достигли едва оформившихся миров. Там они остывали и превращались в артефакты невероятной силы. Чтобы обрести тайное могущество, всего-навсего оставалось их найти. Многие осколки так и не раскрыли свой потенциал, навсегда сгинув под толщей безвестности. Но большая часть избежала этой печальной участи. Лишь в избранных мирах зародился разум, главная движущая сила живых существ. Его неуемная пытливость заставляла искать обломки протовещества и создавать артефакты. Они служили верой и правдой целым планетам, галактикам, сталкивали расы в кровопролитных войнах. Отчаянные души боролись за право обладать такой непозволительной роскошью. В этих предметах видели то неисчерпаемый источник знаний, то сосредоточие кипящей силы, то секрет безграничной власти. От мира к миру, а от вселенной к вселенной, артефактам сопутствовали жестокость и разрушение. Не было еще ни одного разумного существа, которое не поддалось бы соблазну волшебства. Оно испытывало волю, но эти испытания обязательно проваливались с таким треском, что целые звездные системы вздрагивали от осознания неминуемого конца. И наша Вселенная не стала исключением. Напротив, ее история считается одной из жесточайших, даже на фоне измерения хтонических тварей, которые обвивают друг друга щупальцами и вгрызаются в глотки, стремясь отпочковать потомство прямо в тело поверженного врага. Причиной тому послужила удивительная случайность, произошедшая всего раз. Но этого оказалось достаточно, чтобы породить самую страшную войну, спусковым крючком для которой стало появление мелкого голема. Среди редких осколков, разбросанных по вселенным, один попался с крошечным дефектом. В самом уголке обломка, в самой узкой его части, которую не измерить даже электронным микроскопом, отпечатался живой образ мироздания, портал в первородную плавильню, откуда пошли все реальности. Наши волшебники-программисты назвали бы его багом. Незначительная ошибка позволила взламывать любой космический процессор, нарушая тем самым естественный ход вещей. Буквально подчинить мироздание своей воле, наплевав на все законы. Только у этого осколка свое ограничение, которое никто не может обойти. Когда вселенский процессор взламывают через уязвимость на кончике реликвии, мироздание тут же пытается скрыть баг. После использования артефакт безвозвратно теряется, пока его не находит и не задействует кто-нибудь другой. Тогда осколок протовещества снова уходит в карманный подпространство, чтобы через долгие годы опять всплыть на поверхность. Когда этот осколок нашли впервые, никто уже не помнит. Сделали это обезьяны или австралопитеки, не имеет значения. Все равно тайные знания о баге вселенского кода впитались в подсознание людской расы, заставляя снова и снова находить искру протовещества и творить с ее помощью настоящие чудеса. Но зато доподлинно известно, что цивилизация ацтеков обрела магическое начало благодаря славному Кецалькоатлю, который 20 лет провел в Толлаане. Обнаружив застывший осколок протовещества, юноша принял его за железный самородок и выковал меч. Когда же он с помощью этого самого меча доказал, что достоин и получил абсолютную власть над своим народом, оружие бесследно пропало. А сам Кецалькоатль преисполнился мудрости, которую стал нести своему верному народу. Уже не юноша, а благородный муж отучил ацтеков от жертвоприношений, лечил их недуги, просвещал убогих и всячески демонстрировал свое целомудрие. И все благодаря загадочному куску протовещества. Вот только хитрые жрецы, поклонявшиеся божеству Уицелопочтли, не хотели терять свою власть. Они подгадали момент, когда Кецалькоатль слег с сильным недугом и под видом лекарства опоили его алкогольным напитком пульке. Мудрый правитель резко поглупел. Он легко выдал секрет своей мудрости, а потом еще и вступил в интимную связь с собственной сестрой Кетцальтепетль. За это низложенного правителя передали в руки жреческого духовенства, которое решило его казнить. Больше ничто не могло загладить вину перед ревнимым Уицелапочтли. Бог войны уже наверняка решил, что ацтеки позабыли о нем и готовился обрушить на империю свой гнев. Во всяком случае, именно такую версию преподнесли народу. Озлобленные предательством люди помогли донести свергнутого правителя до алтаря и с громким улюлюканьем встретили его кончину. Волшебная сила Кетцалькоатля вырвалась из его тела вместе с кровью и, окропив присутствующих, передалась вероломным жрецам. Так они установили безраздельную диктатуру над обманутыми ацтеками, неосознанно творя магию во время кошмарных ритуалов. Открывшийся из-за бага портал переправил меч на другой континент. Среди холодного поля брани, на котором отгремели жестокие бои, в одном из самых древних курганов богатырь Светогор отыскал этот меч. Забагованность его была столь велика, что дарила владельцу недюжинную силу, даже если артефакт использовали не по прямому назначению, то бишь не клали его на все. Светогор раздался в плечах, вырос телом и стал самым сильным воителем земли русской. А меч он называл кладенцом, но совсем по другому поводу. Оружие виртуозно клало врагов налево и направо, и даже указывало, где зарыт ближайший клад. Артефакт нашептывал доверчивому Светогору, что пришел сюда по заданию самого Сварога, будто богатыря призвали служить верой и правдой Отечеству, охраняя его от нападок бесчисленных врагов, которые только и мечтали покорить народ русский. И стал Светогор отражать подлые набеги печенегов с половцами, и оттягивал он монголо-татарское иго до последнего, пока не оказался заключенным в каменный гроб по неосторожности. Тогда меч достался Илье Муромцу, который оставался рядом со Светогором до последнего и смотрел, как тот ложится в гроб по воле судьбы. Пытаясь освободить богатырского великана из смертельной ловушки, Илья бил по гробу мечом, но на тех местах возникали железные обручи, еще сильнее скрепляя вечную тюрьму Светогора. И отправился тогда Муромец, теперь уже со своим артефактом, самостоятельно защищать Русь-матушку от презренных монголо-татар. Но коварный меч подговорил доверчивого Илью воспользоваться скрытым умением оружия и обменять его на свободу друга великана. Вырвался Светогор из каменного плена, но вместо того, чтобы радоваться, обхватил голову руками и громко зарыдал. Открылась тогда Муромцу страшная правда, что только благодаря мечу-кладенцу было спокойно на Руси, а теперь в любой момент монголо-татары могли захватить землю русскую и установить свои порядки. Не успело пройти 3 дня и 3 ночи, как меч-кладенец нашел уже злобный хан Батый, предводитель Золотой Орды. Пересекая реку на лошади, он заприметил странное отражение в воде. Сунул туда руку, но в нее вцепился рак. Отбросив вредное членистоногое вместе с защитной перчаткой, Батый на свой страх и риск еще раз сунул руку в реку и вытащил оружие на свет белый. Коварный артефакт, ведомый ацтекской кровожадностью, наплел хану чудесную сказку, заставив повести монголо-татар в атаку и обложить русских людей данью. Монголо-татары передавали меч-кладенец из поколения в поколение, и он помогал держать русские княжества на короткой узде, аки беспомощную лошадушку. Тем временем артефакт подпитывался энергией каждого владельца и распределял ее через порталы по всем измерениям. Из таких чужеродных крупиц волшебной силы вырастали новые ипостаси темной сущности, которые должны были выдворять заблудших существ обратно в их родные вселенные. Ведь чем больше миры перемешивались между собой, тем хуже мечу удавалось класть на законы мироздания. Не смогла Большая Орда вечно удерживать меч в своих лапищах. Когда одно за другим русские княжества стали выходить из-под гнета, Иван III обхитрил хана Ахмата. Царь вызвал подлого монгола-татарина биться на речке Угри и в пылу битвы обезоружил врага. И взмолился Ахмат о пощаде. И даровал Иван III ему жизнь в обмен на полный отвод Орды с русской земли. С тех пор меч-кладенец хранился в династии Рюриковичей как почетный трофей, пока Лжедмитрий не использовал его, чтобы выдать себя за чудом выжившего отпрыска Ивана Грозного. Впрочем, это его и подвело. Пропавший трофей заменили на фальшивку, но спустя годы князь Шуйский самолично удостоверился в подлоге и поднял народный бунт, который помог ему взойти на престол. Десятилетиями никто не слышал про меч-кладенец, пока он не оказался в руках Наполеона. С таким мощным артефактом император захватил всю Европу, но запнулся на России и, скрипя сердце, положил на все, чтобы взять столицу. Меч вспомнил, как русские отважно били за свою землю, растрогался и не стал помогать коварному узурпатору. Артефакт снова потерялся, но потом неожиданно осел у вождя пролетариата. Недаром Ленина до сих пор изображают с мечом в руках. Это дань тому самому оружию, которое помогло претворить коммунистическую революцию в жизнь. Причем без использования его основной функции, товарищи. Владимир Ильич был тесно связан с немецкими воротилами, и они в конце концов прознали, что помогло их ставленнику вынести операцию по ослаблению России из-под контроля, создав поистине мощное государство. Они даже отправили юную фрау Каплан сделать свою грязную работу, но девушка провалила задание, потому что артефакт давно выбрал сторону. Меч перешел к Сталину и вызвал большой интерес у одного австрийского любителя оккультных искусств. Старина Адольф давно грезил артефактом, который легко может установить господство арийской расы по всей планете. И даже не одной. Но товарищ Иосиф Виссарионович опередил врага. Да и меч-кладенец уже окончательно обрусел и даже думать не хотел о возможности оказаться в руках сумасшедшего нациста. Артефакт проявил тогда неслыханную силу воли и положил на все по собственной инициативе, заставив Гитлера пустить пулю себе в рот. Раз никто из живых существ не использовал меч, то и теряться он был не обязан. Оружие продолжало оберегать землю, с которой уже давно и прочно породнилось, став частью русского культурного кода. Длилось это по историческим меркам еще очень недолго, потому что к власти пришел Горбачев и насильно заставил меч-кладенец развалить Советский Союз, положив не только на законы мироздания, но и на элементарную человеческую совесть. Обиднее всего было, что волшебники, которые официально существовали всего лет 30, поддержали перестройку и ее последствия. Они были уверены, что получат больше свободы и развернутся на полную. Поначалу так и было. В далеком 1996 году в Россию привезли местную модификацию Верховного облака чародейства, правда сильно урезанную в правах. Она могла работать только в режиме Night Watch. Иностранные инвесторы посчитали, что русские в состоянии потерпеть неконтролируемую магию днем. Но впоследствии, когда по вине доморощенных волшебников разразился дефолт, изменили решение и буквально через год, в 1999-м, разблокировали россиянам Day Watch. Ирамю с братом тогда еще были совсем юными, но уже понимали, как жестко обманули их страну. Вместо обещанного процветания ее завалили дешевыми подделками и вредной едой. Но хуже всего было, что деятельность всех восточноевропейских волшебников контролировали не в Москве, а далеко на западе, чуть ли не в самом Вашингтоне. В то время оба Точкиных только-только стали магистрами первой степени величия и выбрали себе волшебные имена. Павел назвался Ирамю, потому что очень любил книжки Юлии Мори. Но «Юмори» звучало как странный призыв постоянно отпускать шуточки, поэтому магистр развернул это слово наоборот. А Василий, близнец Павла, не был таким изысканным читателем, зато слушал хэви-метал, так что нарек себя Ван Халеном. В какой-то момент, занятые поисками чудесного меча-кладенца, братья по-настоящему сплотились, не замечая, как нити их судьбы опасно переплелись между собой. Точно так же однояйцевые близнецы душат друг друга пуповиной в утробе. Не добившись особых результатов, Ирамю с Ван Халеном хотя бы заметно прокачали свои способности и первыми в России должны были пройти посвящение в магистры второй степени величия. На той церемонии Павел как раз и увидел, насколько нити опасно переплелись, но не сумел распутать их, навеки сделав брата своей частью, чтобы вобрать его силу без остатка. Ценой невероятной трагедии Ирамю получил третью, исключительную степень величия и сумел намеренно призвать меч-кладенец в обход воли артефакта. Чтобы остановить бесконечные раздоры, магистр запечатал артефакт в колбу и навесил на нее все существующие защитные чары, добавляя новые по мере выхода. Полностью уверенный в несокрушимости заклинаний, Ирамю выставил меч-кладенец как экспонат в лектории Гнесинки. Верховные чародеи определили его туда учителем в качестве наказания за непреднамеренное убийство брата. Никто бы и в здравом уме не посягнул на целостность защиты артефакта. Но, к сожалению, нашлись герои, которые посчитали, что им под силу провести самого сильного магистра на свете. Те самые мелкие големы, которые задумали устроить революцию и привести свою расу к безраздельной власти над человечеством. Обменявшись телами со Славой, Ирамю утратил свою силу. Принцип был как в компьютерных играх, сменил персонажа, качай заново. Это не особо волновало магистра. Он же придумал гениальный план избавиться и от големов, и от надоевшего ученика. Убить двух зайцев, так сказать. Но глиняные человечки оказались не промах и выставили такой коварный ультиматум, что Ирамю был вынужден вступить в открытый поединок, полагаясь на скудные способности Вячеслава. Конечно, это не принесло никаких результатов, и пришлось думать, как вытащить этого придурка обратно. Несмотря на безупречный план, в котором Славе отводилась простая роль Красной Шапочки, а именно дернуть за веревочку, одаренный ученик и здесь умудрился налажать. Когда Вячеслав окончательно пропал со связи, и Рамю ничего не оставалось, кроме как воспользоваться мечом, чтобы положить на законы мироздания и вытащить парня, где бы он ни находился. Оставалась лишь одна проблема – снять защиту с колбы. Но это уже было не под силу магистру. Так бы все и кончилось, но и Рамю далеко не дурак. Предполагая, что однажды возникнет острая необходимость использовать артефакт, ну или банально не получится устоять перед соблазном, магистр создал ключ деактивации. Зачитав 16 букв затертой бумажки, Ирамю разбил проклятую колбу и достал самый могущественный артефакт мироздания. Пронесшись сквозь века бремя любви к русскому народу, кладенец блестел под светом гнесинских ламп, будто улыбался собственному счастью оберегать людей. От его коварства не осталось и следа, потому что сердцу не прикажешь. Но как можно водить за нос такой отважный народ? Магистр загадал желание, и меч нехотя его исполнил, а потом исчез, не зная, кто и когда снова его найдет. Зато в голове Ирамю отчетливо зазвучал голос Славы. И кричал этот голос: «Ритка, не бей, я сейчас все объясню!»